Глава четвертая. Вечерний город за окнами ресторана мерцал, словно россыпь драгоценных камней на черном бархате. Мы сидели в уединенном уголке круглосуточного заведения. В это время здесь почти никого не было. Пара менеджеров среднего звена, засидевшихся допоздна за обсуждением квартальных отчетов, и мы вдвоем. Финансовый директор и его новая подчиненная. Ситуация, которую я не мог предвидеть утром. Ситуация, в которую я не должен был попадать. Александра сидела напротив, и мягкое освещение подчеркивало совершенство ее лица. Она рассказывала о своем подходе к проекту «Аврора», жестикулируя тонкими пальцами. В другое время я бы оценил аналитическую глубину ее рассуждений. Но сейчас мой разум, обычно дисциплинированный и сосредоточенный, странным образом блуждал, цепляясь за детали, не имеющие никакого отношения к работе. За то, как она поправляла короткую прядь платиновых волос, убирая ее за ухо с маленькой жемчужной сережкой. За то, как она периодически облизывала губы, а затем слегка прикусывала нижнюю в моменты задумчивости. За то, как пульсировала тонкая голубая вена на ее шее, когда она поворачивала голову, чтобы поблагодарить официанта. «Вы согласны, Эльдар Викторович?» Голос вернул меня в реальность. «Простите?» Моргнул, осознав, что пропустил часть разговора. «Я говорила о рисках, связанных со слиянием дочерних компаний. Считаю, что выгоды перевешивают потенциальные потери». «Да», — ответил, быстро вернув себе профессиональную невозмутимость. Но не стоит недооценивать культурные различия корпоративных структур. Это часто становится камнем преткновения при слиянии. Девушка кивнула. На ее лице отразилось уважение к моим наблюдениям. Это было странно. Обычно я не нуждался в одобрении подчиненных. Мне было достаточно осознания собственной правоты. Но ее реакция доставила мне непропорционально сильное удовольствие. Она наклонилась вперед, чтобы подчеркнуть какую-то мысль, и я невольно заметил, как натянулась на ее груди белая блузка, обнажив очертания кружевного белья. Отвел взгляд, испытывая неуместное раздражение на самого себя. Что со мной происходит? Я веду себя как подросток, впервые увидевший женскую фигуру. В последние годы я тщательно отделял работу от личной жизни. Мои потребности удовлетворялись ни к чему не обязывающих связей с женщинами, которые понимали правила игры. Никаких эмоций, никакой привязанности, никаких сложностей. Но сейчас, глядя на свою подчиненную, я обнаружил, что мой разум рисует неподобающие картины. Я представлял, какая у нее может быть грудь под этой строгой одеждой. Какой она была бы на вкус, если бы я позволил себе прикоснуться губами к пульсирующей вене на ее шее. Какие звуки она бы издавала, если бы... Резко оборвал эту мысль, схватил стакан с водой и сделал большой глоток. Холодная жидкость ненадолго отрезвила, но жар, распространявшийся по телу, было не так просто унять. «Вам нехорошо?» В голосе девушки прозвучала искренняя забота. «Все в порядке», — ответил более сухо, чем собирался. «Продолжайте». Она слегка нахмурилась, но вернулась к обсуждению проекта. Я заставил себя сосредоточиться на ее словах, а не на движении губ, которые их произносили. Ради всего святого, это была профессиональная беседа. Я не имел права превращать ее во что-то другое, даже в своих мыслях. Но мой разум предавал. 8 дней. Прошло 8 дней с тех пор, как я в последний раз был с женщиной. Сугубо физическая встреча с Кариной, управляющей одним из фондов из Лондона, которая проездом была в Москве. И теперь мое тело напоминало о себе с настойчивостью, которую я считал унизительной. «Извините, мне нужно в уборную», — сказала Белова. Кивнул и поднялся, чтобы соблюсти правила этикета. Когда она отошла, ее походка, уверенная с легким покачиванием бедер, привлекла мое внимание, и я не мог отвести взгляд, пока она не скрылась за дверью. «Чёрт возьми, Вересов!» — пробормотал, опускаясь на стул. «Возьми себя в руки!» 8 дней — не повод терять самообладание. Я руководил многомиллионными сделками, общался с олигархами и политиками, переживал экономические кризисы с хладнокровием хирурга, и вот я сижу, как восторженный юнец, возбужденный одним видом деловой блузки и изящной шеи. Но чем больше я пытался отогнать эти мысли, тем настойчивее они возвращались. Я представлял ее обнаженной, представлял, как она опускается передо мной на колени и смотрит снизу вверх своими пронзительными голубыми глазами. Представлял ее губы. Нет. Резко оборвал себя, так что проходивший мимо официант бросил встревоженный взгляд. Это было непрофессионально, неэтично, недопустимо. Эти фантазии подрывали сами основы деловой иерархии, которую я так тщательно выстраивал. Может быть, мне стоит прервать этот ужин? Сослаться на срочный звонок, неотложное дело? Но это было бы проявлением слабости. А я не позволяю себе слабостей, особенно на глазах у подчиненных. Когда Белова вернулась, я уже взял себя в руки. По крайней мере, внешне. Внутри продолжала бушевать буря, но я держал ее под контролем. «Извините за задержку», — сказала она, опускаясь на стул с той же грацией, которую я уже успел отметить. «О чем мы говорили?» «О рисках», — ответил, стараясь говорить ровно. «Всегда о рисках». Она улыбнулась, и в этой улыбке было что-то понимающее, как будто она читала мои мысли. Но это было невозможно. Я безупречно держал свою маску. «Риск — неотъемлемая часть нашего бизнеса». В ее голосе появились новые нотки, более глубокие, более личные. «Без риска нет прибыли, не так ли?» «Верно». Кивнул, чувствуя, как меняется атмосфера между нами. «Но есть риски оправданные и неоправданные. Умение различать их — ключевой навык в финансовой сфере». «И в жизни», — добавила она, задумчиво глядя на меня. «Внезапно я понял, что наш разговор имеет двойной смысл. Мы по-прежнему говорили о бизнесе, но за словами скрывалось нечто большее, нечто опасное». Белова начал, сам не зная, что собираюсь сказать. «Александра». Мягко поправила она. «Может быть, здесь мы могли бы обойтись без формальностей?» Это был крошечный шаг за черту, которую я так тщательно охранял. Небольшое нарушение профессиональной дистанции. Я должен был немедленно пресечь это и вернуть разговор в деловое русло. Но вместо этого я услышал собственный голос. «Александра». Ее имя на моих губах прозвучало иначе, чем я ожидал. Мягче, интимнее. Она улыбнулась, и эта улыбка отразилась в ее глазах, сделав их еще ярче. «Так гораздо лучше, не правда ли, Ильдар?» То, как она произнесла мое имя без отчества, создало опасную иллюзию близости. Я понимал, что должен это прекратить. Я знал, что переступаю черту, которую сам же и провел. Но что-то в ее взгляде, в легкой полуулыбке на губах, заставляло меня продолжать эту игру с огнем. «Возможно», — ответил, отпивая вина. «Только здесь и только сейчас». «Конечно. Завтра утром я снова буду Беловой, а вы — Ильдаром Викторовичем». «Именно». Мы оба понимали, что создаем временную реальность, параллельный мир, существующий только в этом полупустом ресторане. Мир, где мы были просто мужчиной и женщиной, а не начальником и подчиненной. И это было опасно, невероятно опасно. Но я не мог остановиться, как альпинист, который зашел слишком далеко, чтобы повернуть назад. Наш разговор становился все более непринужденным. Профессиональные темы переплетались с личными. Я узнал, что она выросла в небольшом городке под Петербургом, что ее отец был инженером, а мать — учительницей математики, что она с детства любила числа и закономерности, что она читает научную фантастику, чтобы расслабиться после тяжелого рабочего дня. Я обнаружил, что рассказываю ей то, чем обычно не делюсь с коллегами, о том, как начинал карьеру во время экономического кризиса, о своей страсти к горным лыжам, о том, как однажды из-за снежной бури я провел ночь в аэропорту Франкфурта. Время растворилось. Только когда официант деликатно сообщил, что кухня закрывается, я взглянул на часы и с удивлением обнаружил, что уже почти 2 часа ночи. «Мы засиделись», — сказала Александра. В ее голосе прозвучало удивление, похожее на мое. «Да», — согласился, подзывая официанта, чтобы оплатить счет. «Пора возвращаться в реальный мир». На мгновение в ее глазах мелькнула тень, сожаление, разочарование, но она быстро кивнула. «Конечно. Завтра, то есть уже сегодня, нас ждет рабочий день». Когда мы вышли на улицу, ночная прохлада немного привела меня в чувство, но не настолько, чтобы я полностью обрел самообладание. Между нами что-то происходило. Молчаливый диалог, невысказанные вопросы и ответы, передаваемые взглядами и жестами. «Я вызову вам такси», — сказал, доставая телефон. «Спасибо». Александра стояла совсем близко, и я чувствовал легкий аромат ее духов, что-то свежее с нотками жасмина. Пока мы ждали машину, молчание между нами стало почти осязаемым. Оно было наполнено напряжением, которое не имело ничего общего с нашими профессиональными отношениями. «Александра...» Начал, сам не зная, что хочу сказать. Она подняла на меня взгляд, и в свете уличных фонарей ее глаза казались синими глыбами льда. «Да». Подъехало такси, разрушив момент, который мог привести к чему-то непоправимому. «Ничего». Покачал головой. «Увидимся утром. Отдыхайте». «И вы тоже». Улыбнулась в последний раз, прежде чем сесть в машину. «Спасибо за ужин, Эльдар». Когда такси скрылось за поворотом, я еще некоторое время стоял на тротуаре и смотрел ему вслед. Затем глубоко вздохнул и провел рукой по лицу. «Что я делаю? К чему это может привести? К краху карьеры, потере профессиональной репутации, личностному коллапсу. Вот к чему». 38 лет, 2 неудачных брака, десятки мимолетных связей. И вот я стою на улице в 2 часа ночи, взволнованный, как подросток. После ужина с женщиной, с которой я не имею права быть никем, кроме начальника. Это просто физическая реакция, убеждал я себя, направляясь к машине. 8 дней воздержания, стресс, усталость — вот и все причины. Но в глубине души я знал, что лгу самому себе. Потому что дело было не только в физическом влечении. Меня зацепило что-то еще. Ее ум, ее сила, вызов, который читался в ее взгляде. Она была не просто красива. Она была интересна. И это делало ее в 100 раз опаснее для меня. Утром я снова буду Эльдаром Викторовичем Вересовым. Безжалостным, рациональным, безупречным финансовым директором. А она будет просто Александрой Беловой, способной, но всего лишь подчиненной. И эта ночь останется тем, чем она была, временной аномалией, не более того. По крайней мере, так я пытался себя убедить, направляясь домой по пустынным улицам спящего города.